Идеи для торговли или бизнеса. Многие читатели, мечтая о ведении бизнеса, часто присылают мне письма с просьбой подсказать им хорошие идеи для бизнеса или рассказать, как найти такую идею. Некоторые спрашивают, что им делать с имеющимися 100 миллионами в резерве, чтобы заработать. Они описывают свой жизненный путь и текущую деятельность. Мой ответ всегда один и тот же. Я что, экстрасенс? Кроме того, я часто получаю вопросы о том, как я оцениваю перспективы тех или иных отраслей. Это тоже глупо. Если отрасль хороша, разве не все, включая собак и коз, будут зарабатывать деньги? А если отрасль плохая, разве не все потерпят убытки? Даже в отраслях с кризисными тенденциями могут быть успешные люди, а в процветающих отраслях бывают и те, кто терпит крах. Важно понять, в чем разница между этими людьми. Люди мечтают о бизнесе или предпринимательской деятельности, чтобы зарабатывать больше, чем если бы они оставались наемными сотрудниками. Однако на самом деле хорошая идея для бизнеса — это не то, что можно просто найти. Не стоит питать наивные иллюзии, что где-то в лесу можно найти отличную идею. Такие идеи должны быть связаны с решением проблем, которые другие считают неудобными. Эти проблемы должны быть очевидны и вам. А вот если вам не удается найти такие проблемы, несмотря на ваши усилия, вероятно, лучше остаться на месте, работать по найму, а не начинать бизнес. Из моего опыта, за десятилетия найма людей я могу точно сказать, что есть типы людей, которым бизнес не подходит. Это те, кто выполняет только то, что им сказано, и не может или не хочет делать больше. Когда я говорю, что идея должна быть очевидна, я имею в виду, что она должна вызывать недоумение, почему этого нет. Но есть одно важное замечание. Если ваша главная цель — это только заработать деньги, ваш бизнес обязательно потерпит крах. Что же является секретом успеха? Секрет кроется в том, чтобы радовать клиентов. Я полностью согласен с этим принципом. Я сам так поступал и продолжаю до сих пор. Тысячи студентов и работников, занимающихся временной работой, должны это усвоить. Каждый момент, каждое ваше действие должно быть направлено на то, чтобы доставить клиенту радость.